Владимир Толстой. Лев Толстой до конца жизни оставался глубоко верующим. Интервью с праправнуком писателя. В начале февраля Владимир Ильич Толстой, директор Дома-музея в Ясной Поляне, обратился в Московскую патриархию с предложением осмыслить значение акта отлучения Льва Толстого от церкви для России в связи с сотой годовщиной отлучения писателя от церкви. Отказ патриарха Алексия II обсуждать этот вопрос заметно всколыхнул российское общество. Владимир Ильич Толстой рассказывает нашему корреспонденту о своих побуждениях и надеждах. Владимир Ильич, вероятно, сначала несколько слов о смысле вашего обращения, о побуждениях, которыми вы руководствовались, написав письмо. Письмо было очень коротким и чрезвычайно деликатным. В его тексте не было ничего подобного просьбам реабилитировать, отменить решение Священного Синода или простить кого-то. Я прекрасно понимаю, что не имею права давать конкретные рекомендации церкви и никогда не мыслил брать на себя подобную ответственность. Единственное, о чем я просил, не проходите мимо. Есть некая дата, существенная для российской истории. Прошел век. Век суровый для России. И мне хотелось по прошествии этих 100 лет все же вернуться к осмыслению и самого акта отлучения Льва Толстого, и его последствий для жизни русского общества, русского человека, в том числе православного. По моему внутреннему ощущению, по документам, которые я изучал, по газетным дискуссиям начала 90-х, мне показалось, что этот акт тогда как бы дал сигнал к тотальному расколу российского общества по всей его вертикали сверху донизу. Раскололись буквально и царствующая семья, и высшая аристократия, и поместное дворянство, и интеллигенция, и разночинские слои, и простой люд. Трещина прошла по телу всего русского, российского народа. Больше того, мне казалось чрезвычайно важным, что такая же трещина прошла и в индивидуальном плане. Внутри, если не каждого, то очень многих людей, посеяв внутреннюю душевную смуту. Поэтому я абсолютно убежден в важности обсуждения и осмысления этого явления. При каких обстоятельствах письмо было опубликовано? Недели за две до 24 февраля я выступал в посольстве Индии по теме «Толстой, Ганди. Идея ненасилия». Из зала прозвучал вопрос: «Как вы намерены реагировать на столетнюю дату?» Я ответил, что написал такое вот письмо и жду ответа. Человек, задавший вопрос, видимо, запомнил эту ситуацию, позвонил мне 23 февраля и поинтересовался, не получил ли я ответа. Услышав, что нет, он выразил мнение, что в таком случае я могу считать себя свободным от каких-либо обязательств. И если обращение нейтрально, то не имеет ли смысла его обнародовать, потому что оно нужно многим людям? Тогда я не думал об этом, но согласился, посчитав, что, вероятно, он прав. После этого текст письма дали в Итартас. Ну, а дальше пошло. Если бы не такое стечение обстоятельств, я бы и не додумался придать его гласности. Одна догадка по вашему адресу гласит: при помощи письма Толстой решил подкатиться к патриархии, стать поближе к церковной власти, заручиться ее поддержкой. Ну, это еще более абсурдно. Потому что меня вполне удовлетворяют и место, и статус, который я занимаю. В том числе полностью удовлетворяет отношения с моими духовными наставниками. Просто куда еще мог я обратиться с подобным вопросом? Логично же, что если столетия назад коллегиальное решение было принято Священным Синодом, то сегодня я тоже могу обратиться только к ныне действующему Синоду или Патриарху, как человеку, возглавляющему Русскую Православную Церковь. Но что-то в подобных инсинуациях вас все же задевает? Если что и задевает, то скорее мнение, что я якобы пытаюсь решать не столько за церковь, сколько за прапрадеда. Толстого, мол, нет. 90 лет назад он умер и ни о чем не просил. А тут я за Льва Николаевича пытаюсь что-то изменить. Да простит мне мой прапрадед, имя и судьба которого меня, конечно же, очень волнуют, но в данной ситуации меня гораздо больше беспокоит сегодняшняя Россия. Беспокоит все, что с ней сейчас происходит. Толстой не просил отлучать его от церкви, не обращался с этим к синоду и решение об отлучении воспринял с недоумением. Для него речь шла не о вступлении в какую-то партию или исключении из нее. В этом отношении, к сожалению, все время происходит какая-то путаница понятий. В дневнике, в частности, Толстой написал, что сегодня узнал о странном решении. И в его мыслях очень ясно читается, что невозможно каким-то распоряжением, даже таким вот синодальным приговором, отлучить человека от Бога, религиозного чувства, веры. Я не случайно привел пример письма в партию, когда пишется заявление. Потомки незаслуженно репрессированных в годы советской власти тоже писали заявления в соответствующие органы с просьбой реабилитировать их репрессированных родителей, дедов, и все эти бумажные заявления были необходимы, потому что были востребованы нормами права, совершенно верно. Но Льву Толстому в той ситуации не нужно было писать никакого заявления. Так же, как и у меня, ничего подобного, вроде просьбы прошу реабилитировать, и в мыслях не было. Само по себе проведение аналогии между понятиями «числиться где-либо» и «быть верующим» абсолютно несостоятельно. Я твердо убежден, что Лев Николаевич Толстой до конца своих дней оставался глубоко религиозным верующим человеком, абсолютно вменяемым, полностью отвечающим за свои убеждения и слова. Об этом свидетельствуют его письма, дневники и другие тексты. Быть может, церковная иерархия, неверно истолковав ваше письмо, просто уклонилась от обсуждения по причине его несвоевременности? Есть, пожалуй, еще один нюанс, которого мы уже немного коснулись, когда говорили, что кто-то посчитал мое обращение попыткой сблизиться с патриархией. Обратившись к патриарху, я написал письмо и президенту. Оно в меньшей степени касается истории с отлучением, в большей — Чечни, с которой непосредственно связана биография Толстого. Недавно я получил ответ, в котором сама тема моего письма не обсуждается и который представляет собой как бы реакцию на последнюю строчку, где я сообщаю о готовности более подробно изложить свои мотивы лично. Ответ очень коротенький, гласит, что ввиду плотного графика президента подобное не представляется возможным. Я прекрасно понимаю. Не могу с этим не согласиться. Нет потребности, значит, все, вопрос снят. В ситуации же с патриархией тоже была надежда на отклик, но дождаться его пока не удалось. Я отправил письмо в начале января и должен сказать, что если бы до 24 февраля получил хоть какой-то официальный ответ, сейчас не время, церковь не готова или отрицательно относится к вашей инициативе, то даже разговора о публикации письма быть не могло. А считать несколько слов комментария корреспонденту НТВ отрицательным ответом я не могу. Когда посылаешь не анонимное, а подписанное собственным именем письмо, в соответствии с правилами приличия на него принято отвечать тоже письменно, хотя бы формально. Но так как этого ответа нет до сего дня, я не считаю разговор исчерпанным, а мое обращение закрытым. Надо сказать, сначала я действительно был расстроен, и те, кто смотрел сюжет по НТВ, наверное, обратили внимание, что я выглядел несколько подавленным. Но это была не подавленность тем, что патриарх в столь категоричной форме заявил по телевидению об отказе даже говорить на эту тему. Скорее, некоторое разочарование из-за непонимания сути моей инициативы. Хочу отметить еще один момент, который очень активно сейчас обсуждается. Что это все Владимир Толстой? Есть же семья, которая не обращалась с подобными письмами. Насколько известно, до написания письма состоялось семейное обсуждение такой возможности. Да. Еще летом я действительно поднимал эту тему. И никакого неприятия подобного акта у остальных членов нашей фамилии не прозвучало. Более того, уже после информации о моем обращении мои родственники тоже обращались к патриарху Алексию. Сегодня очень расхожее мнение, что Толстой вступил в неразрешимый конфликт с христианством, оспаривая его основные догматы. Но ведь он никогда не строил из себя богослова. И даже переложенное им Евангелие представляет собой прежде всего художественное осмысление самой важной темы и личности в истории человечества. Художественно-философское, потому что философия и богословие — все же разные вещи. Согласен. Кроме того, конкретные претензии писателя, особенно в тех случаях, когда он довольно резко называл вещи своими именами, относились в основном к церковной бюрократии, даже к святотатству людей, входящих в религиозную организацию, но не осознающих, к какой материи они прикасаются. Все усилия Толстого в последний период его жизни были направлены на то, чтобы обратить внимание, чувства, сердце, души людей к сути, религиозной сути христианства, не к обрядам или условностям, а к сути. Всеми своими работами он пытался как бы дезавуировать форму извращения подлинной истории. «Что вы собираетесь делать дальше? Продолжать добиваться, чтобы вас поняли? Или просто махнете рукой, потому что это бессмысленно? Что перевесит? Сознание важности вопроса, касающегося реальной духовности? Или сейчас не то время?» Время, к сожалению, действительно не совсем то, но меня это не останавливает. Я не могу не отвечать на приходящие письма, отклики. Не могу остаться безучастным к мнению людей, которые мне их присылают, поэтому я намерен продолжать отвечать на них. И если буду убежден, что общественная потребность в обсуждении поднятого мною вопроса есть, то оно состоится. Возможно, это будет круглый стол с философами, писателями, представителями церкви. Получается, что отсутствие ожидаемого результата тоже своего рода результат. К этому я, пожалуй, и стремился. Надеюсь, что результатом моего послания станет прежде всего начало какого-то обсуждения. В Ясной Поляне ежегодно проводятся писательские встречи, и мы каждый раз задаем их темы. Уже в прошлом году темы «Толстой и религия», «Толстой и православие. Период отлучения» были заявлены и прозвучали. С моей точки зрения, уже тогда было много очень хороших выступлений. Эту тему мы продолжим и в этом году, в сентябре, в виде обсуждения одного из крупных вопросов в рамках большой писательской встречи. Но догадываюсь, что зреет необходимость, быть может, и отдельного разговора. При этом я не вижу задачи в том, чтобы собрать, например, одинаково мыслящих людей, мнения которых полностью совпадают. Интересно, чтобы сторонники разных мнений были конструктивны. Теперь я уже не жалею, что возникла такая, пусть и несколько напряженная ситуация. Я даже не мог предположить такого шквала писем и звонков, который не прекращается до сих пор. Поразительно, но именно в этом регистре, в каком об этом писал Лев Николаевич, звучат мысли большинства тех, чьи письма я получаю, самых разных людей. Сейчас я довольно много езжу по России и вижу, что поднятые мной вопросы известны и обсуждаются множеством людей. Меня спрашивали об этом и в Саратове, и в Энгельсе, и во Владимире, и в Суздале. Общество начинает интересоваться, а это было и остается одной из моих целей. Понимаете? Наше общество как-то перестало думать. То ли заданный ритм жизни, то ли какая-то атмосфера. События абсолютно не анализируются, не влекут за собой общественного обсуждения, и вообще нет стремления к осмыслению происходящего. Просто бездумное движение непонятно куда, непонятно зачем. И если в вопросе о Льве Толстом мне удалось заставить хоть какую-то часть нашего общества на секунду приостановиться и задуматься, написать письмо, ведь кто теперь письма пишет? Давно забытый жанр. Значит, то, что я сделал, безусловно, не напрасно.